Не хочешь называть родителей? Что за дешевое оправдание? Самозванец. Ни один аист священного ветра, уважающий свой благородный род, не посмел бы водиться с мерзостью из народа охотников. Уверен, все это очередная провокация куниц. Словно раскусив орех заблуждения, мужчина презрительным взглядом обвел кровавоглазых, то же сделали остальные аисты, но до того, как возмущенный владыка куниц отреагировал, Рагни заливисто рассмеялся. Наш предводитель все такой же идиот, теперь то я точно убедился в правильности принятого решения. Мало того, что ни одна женщина аистов не сравнится с моей Деминой, так еще и ты полностью разочаровываешь как правитель. Подняв со стола бокал, где плескался игристый напиток, Рагни медленно выпустил в него слюну, не сводя глаз с владыки аистов. Затем он в абсолютной тишине прошествовал к нему и протянул стеклянное мерило пренебрежения. «Опробуй на вкус мое уважение как ярчайший представитель нашего благородного рода». Тут же вокруг членов клана аистов взметнулись смерчи, отдающие золотистой аурой, которая означала предрасположенность к стихиям и иным природным атрибутам. Помимо этого над десятками благородных появились образы гордых птиц с раскрытыми крыльями. Вот только представление не окончилось высвобождением сил защитников клановой чести, ведь с Рагни произошло то же самое. Его окутал желтый смерч, а аура сформировала образ аиста, крыльями заслонившего хозяина. Как это возможно? Он не самозванец. Тогда сын клана аистов действительно спутался с куницей. Шепотки расползлись по залу быстрее лесного пожара, и теперь уже не владыки, ни другим благородным не нашлось что сказать, во многом из-за силы юнца, чья аура находилась на четвертом этапе стадии вознесения. Откуда такая мощь? Молодые практики просто не могли достичь подобного уровня, ведь Валмис – мир среднего звена, а не захолустная планетка, где сопляки практически не отставали в развитии от взрослых. Более того, разве мог владыка клана не знать о существовании столь талантливого представителя молодежи, чья сила находится лишь в одной ступени от его собственной? Жаль, что пришлось раскрыться так быстро, хотел удивить тебя через месяц, ведь именно этот срок отделяет меня от пятого этапа и титула лорда. Возмутительное заявление юнца аисты приняли негодующими возгласами, но вступить в бой никто не осмелился. Перестаньте попусту порываться, все мы знаем, что облачный патриарх объявил этот месяц бескровным. Того, кто нарушит указ, ждет ужасная кара. Просто подождите, завершится празднество, и я брошу вызов никчемному владыке. Ты не посмеешь отказаться, ведь по правилам клана только сильнейший достоин править. А когда я займу теплое местечко, отдам ублюдков, что обижали мою Демину, клану куниц на потеху. Аисты священного ветра уже не могли контролировать себя, они скопом набросились на Рагни, но волна силы, исходящая от лорда, оттолкнула их. Если даже раните его, облачный патриарх казнит всех, поэтому усмирите гнев. А ты действительно собираешься предать клан ради мерзкой куницы? Кровавая энергия забурлила на телах матери и отца Демины, но дочь остановила их, медленно. Девушка прошествовала к возлюбленному и прижалась к груди. «Ты же сдержишь обещание!» Жалостливый тон поразил наблюдателей, Демина миловалась с любовником, словно просила о покупке какой-то безделушки, а не убийстве лорда и предательстве клана. «Разумеется, любимая, все ради тебя!» Погладив девушку по щеке, Рагни безмятежно развернулся и направился к выходу под ручку с Деминой, словно ничего и не произошло до этого. Окружающие еще долго пытались понять, не с наваждением ли столкнулись, но ошеломленное переглядывание тысяч благородных говорило об обратном. Глава 88. Не поразишь. Определите, из какой он семьи, живы ли родители, узнайте о мальчишке все. Приказ лорда-советник аистов воспринял довольно сдержанно. Господин, в нашем клане несколько сотен тысяч семей, боюсь определить родословную предателя. Скептический настрой второго по силе в священном клане не обрадовал главу. Ты видел, на что способен сопляк. Неважно, насколько он упорен и трудолюбив, Такого уровня без чистейшей родословной не достичь. Начни проверку с семей высших воинов. Определи, не скрывают ли они потомков, или может, кто-то избавился от незаконнорожденного. Неспроста же ублюдок ненавидит нас, ради женщины мальчишка не пошел бы на такое. Каждое его слово, каждое оскорбление и реакция на них четко выверены. Это не признак глупцов. Определенно между ним и кланом существует вражда. Если возможно, мы должны решить проблему и вернуть мальчишку. Такими талантами разбрасываться нельзя. Общение владыки и советника проходило тайно, за пределами праздной залы, где все еще царила гнетущая тишина, зато Рогне и Демина, покинувшие сборище снобов, беседовали довольно оживленно. «Ты просто нечто, даже не знаю, смогла бы сыграть лучше. Сначала я планировала лично заняться провокациями, но ты оказался настоящим виртуозом. Кстати, как самочувствие после использования связи охотника?» Беспокойное выражение лица не обмануло Рогне, он четко видел намерения девушки и не лез в паутину эфемерной дружбы. «Тело в порядке, как и источник, к счастью, они у меня довольно крепкие, иначе пришлось бы день-два восстанавливаться». Скупой ответ разжег охотничий азарт Демины, она прижалась к возлюбленному всем телом, в надежде спровоцировать похоть и вожделение. «Пусть ты и говоришь, что все в порядке, нужно хорошенько отдохнуть, я с удовольствием сопровожу тебя в наши покои. За 6 часов до, не имею понятия, как тебе может помочь только прибывший в мир слабак, но если не врешь и условия таковы, сделки быть». Улыбка девушки после согласия стала еще шире, но радушие не удержало от вопроса. «Ты не удивился, увидев образ куницы при высвобождении ауры, хотя должен знать, что обычные мастера телесной энергии не способны на такое. Скажи, что тебе известно о нашем виде?» Именно из-за того, что Рогне увидел образ куницы, он полностью пересмотрел отношение к миру Валмис и предложению девушки. Священные звери, обладатели родословной могущественных монстров, самого разного калибра. Вы, родичи зверодемонов, отличаетесь лишь тем, что избрали основной формой гуманоидную, а не звериную, но почему-то ненавидите собратьев, впрочем, они также не питают к вам особую любовь. Возможно потому, что высшая форма зверодемонов – дьявольское чудовище, в то время как для священных зверей это – зверобог. Обитаете в родовых общинах, подчиняетесь сильнейшим, не любите чужаков и если те забредают на подконтрольную территорию, стараетесь убить. Зачастую заселяете целые миры и любите грызться между собой, так как обладаете сущностью различных существ. Также у священных зверей есть одна особенность – инстинктивное подавление ауры. Именно из-за нее я не почувствовал ни одного мастера на небесной тропе. Вроде все, если вспомню еще что, непременно сообщу. Безразличия в голосе Рогне хватило бы, чтобы задеть самолюбие любых размеров, но девушка отреагировала совершенно беззлобно, напротив, она воспылала интересом. В мирах седьмого порядка священные звери не обитают, поэтому знаний о нас там практически нет. Откуда же информация? Ладно, не хочешь говорить, выпытывать не стану. Молчание юноши вынудило Демину отказаться от расспросов. Ты задал вопрос, как слабак может мне помочь? Давай объясню. Еще полгода назад наш мир раздирала война между народами птиц, охотников и змей, если еще не понял, я отношусь ко вторым. Война то вспыхивала, то угасала и так на протяжении нескольких сотен лет. Неудивительно, что за это время у нас скопилось множество причин ненавидеть друг друга. Клан куниц кровавой охоты, одна из двух главенствующих сил народа охотников, практически всегда сходился в битве с аистами священного ветра. Эти надменные ублюдки развлекались, сбрасывая моих сородичей с огромной высоты, но и мы не оставались в долгу. Полгода назад, когда потери 3 народов исчислялись миллионами, в войну вмешался облачный дворец, который всегда оставался в стороне. Патриарх небесного города, принадлежащий клану павлинов золотого сияния, выступил за мир, обладая наивысшей силой, Он вынудил всех подписать договоры, однако родство с птичьим народом вылилось в несправедливые условия. Кланы охотников и некоторые змеиные рода оказались под давлением пернатых ублюдков, больше половины наших земель отошли облачным жителям, вместе с шахтами, плодородными полями и источниками природной ауры. Без всего этого мы ослабнем, и из поколения в поколение, превратимся в бледную тень самих себя, но большинство змеиных кланов, птицы и облачный дворец поддержали договор, если бы охотники не согласились, неугодных попросту уничтожили бы. Мы не можем объявить войну и нарушить соглашение, в таком случае именно на нас ополчатся объединенные силы. Единственный шанс исправить положение и отвоевать утерянные земли, заставить пернатых самих напасть, но они не реагируют ни на какие провокации. Старшее поколение не может ничего сделать, однако мы. Рогни чуть не зазевался от душещипательной истории, которая заставляла скулы девушки сжиматься с неистовой силой. И как я могу помочь вам спровоцировать птичий народ, раз уж даже вы, те, кого они ненавидят, бессильны? Тут Демина позволила себе загадочную улыбку, от которой юноше стало еще дурнее. Да-да, блесни умом, покажи, какие взрослые дурачки, а ты умная, удиви меня и заставь ахнуть, только побыстрее. Переходи к сути и опусти уже молчаливые переглядывания из разряда. Ты готов услышать? Уверен, что справишься. Как от удивления не полезет. Я видел, как разумные насекомые размером с кулак парализовали недалекого мастера, забредшего на их территорию и сношали ноздри, уши, рот и все остальное, пока тот не захлебнулся сама знаешь в чем, так что будь добра меньше пафоса, поразить ты меня вряд ли сможешь. Глава 89. Связь охотника. Пренебрежительное отношение юноши к долго разрабатываемому плану слегка коробило девушку, но она не стала заострять внимание. Раз уж ты готов сотрудничать, давай представимся, в нашем мире принято знать, как обращаться к собеседнику. Я Демина из клана Куниц Кровавой Охоты, единственная дочь лорда и владычицы, а потому прямая наследница. Если юная куница собиралась впечатлить статусом, то серьезно просчиталась, ведь и намеренин отреагировал более чем сдержанно. Рогне, да более в почках приятно познакомиться, а теперь переходи к сути. Как собираешься использовать меня, и чем это грозит? Фыркнув, Демина громко плюхнулась на кресло, буквально излучая наплевательское отношение к дерзости чужака, правда получалось это из рук вон плохо. Как я говорила ранее, кланы аистов Священного Ветра и куниц Кровавой Охоты ненавидят друг друга, между нами невозможен даже диалог, не говоря уже о большем. Ко всему прочему, пернатые настолько одержимы чистотой представителей, что за незначительные проступки, вредящие репутации, готовы убивать собственных отпрысков. Но что если у меня есть способ выдать любого за члена благородного клана? Не просто нарядить внешне, а подделать ауру. Как думаешь, сложно ли будет заставить ублюдков приступить закон с такой способностью? От пренебрежения Рогни не осталось и следа, он пристально взглянул в алые глаза девушки, стараясь отыскать хоть каплю лжи или насмешки. Подменить ауру. Всего несколько раз способны на такое, и это особенность вида, более того, все они обитают в высших мирах. Не мой вопрос, буквально высеченный топором негодования на лице юноши, наконец, даровал Демине повод для надменных речей. Не удивляйся так, наши земли полнятся талантами. Кланы охотников имеют общую родословную. Куниц, горностаев и ласок, благодаря чему наши ауры способны резонировать друг с другом, что сильно упрощает процесс охоты. Мой лучший друг Ленни, сын владычицы ласок поедающих сердце, учится у такого же чужака, как ты, но он прибыл из мира четвертого порядка. Исследователь, случайно попавший в Алмис через пространственную дыру на территории облаков преисподней. При упоминании пространственной бреши Рогни ненадолго ушел в себя, из-за вспышек воспоминаний, связанных с рассказами старшего брата, Разумеется, девушке игнорирование пришлось не по нраву, о чем она не переминула напомнить высвобождением кровавой ауры. Чужак оставил Ленне много знаний, но мой друг и сам не глуп, он превзошел учителя, спустя бесчисленное количество провальных экспериментов, научившись передавать ауру от одного мастера другому. 2 года назад, на основе резонанса родословных Ленни создал связь охотника и все это время совершенствовал изобретение, теперь на него не влияет расстояние, а количество существ, которых можно использовать для передачи ауры возросло до 4. Разве не гений? Глаза Демины аж заискрились при упоминании лучшего друга. Правда, есть небольшая загвоздка, связь охотника можно использовать в течение 2 секунд. Так и знал, что от развратной соплячки ничего дельного не дождешься. Помассировав виски, Рогни глубоко вдохнул-выдохнул, после чего спокойным тоном задал интересующие вопросы. 2 секунд недостаточно для битвы, но их хватит, чтобы продемонстрировать родословную клана, однако, почему я? Использовали бы для столь ответственной миссии доверенного подчиненного, которого не знают в высших кругах, какой смысл вверять будущее народа в руки чужака? Слишком уж странно. Демина утвердительно кивнула, разделяя позицию Рогне, но как оказалось, причина поступить неблагоразумно все же есть. Связь охотника создавалась как мера борьбы против облачного народа. Ленни лучше кого бы то ни было понимал, что бороться против летающего противника сложно, он не раз оказывался на краю гибели именно из-за крылатых воинов. Идея наделить охотников способностью к полету хороша, но воплотить ее не так просто. Родословная священных зверей содержится в колодцах, поэтому, когда от одного мастера другому транслируется энергия, происходит конфликт из-за разности природ. Если внутри кланов охотников связь приводит лишь к ухудшению контроля сил, то при передаче ауры аистов, принимающий может умереть. Именно поэтому я выбирала на небесной тропе невзрачного носителя из птичьего народа для превращения его в марионетку. Некоторые молодые наследники змеиного народа готовы поддержать меня, а они – лучшие в гипнозе и подчинении воли. По воле случая там я встретила тебя, чужака, которого не смогут распознать, перерыв сведения всех семей птичьего народа, чужака, в котором не определят марионетку. Лучший из вариантов. Объяснения девушки все еще выглядели притянутыми за уши, но они хотя бы не расходились со здравым смыслом, который, к слову, уже не так раздражал Рогне. Говорит слишком откровенно, не опасаясь предательства, и тут дело явно не в безысходности. Я мог бы сглупить и рассказать о плане аистам, уповая на их защиту, исключать подобной возможности попросту нельзя. Вряд ли соплячка настолько глупа, чтобы не понимать очевидного, значит, у нее есть способ контролировать меня, либо появится до того, как я покину комнату. Не став озвучивать опасения, Рогни продолжил расспрос. Насколько понимаю, мы находимся в облачном дворце, если у вас такие напряженные отношения, что ты здесь забыла? Не сразу юноша получил ответ, потому как настроение девушки испортилось в то же мгновение, как упомянули дворец. После напряженного молчания она все же нашла силы поведать чужаку о сути происходящего. Верхушки кланов и благородные жители Валмис приглашены по случаю великого праздника облачному патриарху, исполняется 1000 лет, и он собирается выбрать будущего правителя небес среди 2 сыновей. Мои родители не посмели отказаться, так же как другие охотники и змеи, поэтому мы здесь. Противно даже думать о поздравлениях дряблого павлина, но праздник – отличный шанс притворить задумку в реальность. Ленни подготовил пленных аистов в лаборатории, на землях охотников, а также создал несколько артефактов, способных искусственно транслировать связь. Осталось лишь спланировать провокацию, которая заставит пернатых выродков действовать. Выслушав кроваво-глазую куницу, Рогни погрузился в размышления, он четко видел будущее, где аисты пытаются убить нарушителя клановых устоев, а охотники избавляются от проблемы в лице лишнего свидетеля. Главное выиграть время, а дальше... Когда мир перестанет пестрить загадками и чуждостью, начнется настоящая игра. Знаешь, у меня есть неплохая идея, как спровоцировать пернатых. Глава 90. У меня. Заходи, я поговорю с родителями. Коротко брошенная фраза, и вот Рогни стоит один напротив дверей покоев, исчезнувший в кровавой вспышке, Демины. Неожиданное бегство развратной врунишки не повлияло на него от слова совсем. Войдя внутрь, юноша сразу же направился в просторную умывальню, а после принятия водных процедур присел на огромную кровать. Сколотили так, будто оргию собирались устраивать, да здесь же 10 человек с лихвой поместится. Простор – не то, на что принято жаловаться, однако Рогни попросту не хватало отдушины для сброса недовольства, ведь перед предстоящей процедурой стоило очистить разум. Можно начинать. Прибытие в мир пятого порядка настойчивым оползнем сбросило юношу в пучину обстоятельств, которые требовали немедленных решений. Появилась необходимость уплотнить энергию до 3 крат, и именно этим Рогни планировал заняться до возвращения куницы. Мои начальные показатели. 3 метра неуплотненной ауры, каждая стадия увеличивает их в 2 раза, 2-я, 6, 3-я, 12, 4-я, 24. Поглотив астральные оболочки Калурт и старейшин Бефис, я достиг 4-го этапа преобразования, это еще 40% сверху. Выходит 33,6 метра неуплотненной энергии. Без того скромные показатели ужались как чресла на морозе после процедуры уплотнения, в результате 11 с небольшим метров 3 крат чистой энергии. Нужно как можно скорее раздобыть души, без них мне не стать сильнее в кратчайшие сроки, а значит, задница продолжит отмокать в котле зубастых приключений. Хоть в совокупности физическая сила и сферы разума обеспечивали Рогни боевой мощью стадии укрепления, этого все еще не хватало для противостояния мастодонтам пятого порядка, которых как назло загнали в позолоченное небесное стойло вместе с ним. За построением планов время пролетело незаметно. Неожиданно двустворчатая дверь в комнату отворилась, и в нее широкими шагами даже не вошел, ворвался мужчина с красной прядью волос на лбу и алого цвета глазами. Позади шла Демина вместе с женщиной, сильно похожей на нее, но куда более сформированной. Также компанию куниц разбавил юноша, весьма статный и приятный глазу. Без лишних слов мужчина развернул кровавый барьер, оплетший края комнаты паутиной. Но даже после таких действий глаз Рогни лишь слегка приоткрылся, а задница не оторвалась от мягкого седалища. «Поднимись!» Казалось, юноша вообще не слышал грозного приказа мужчины, обладавшего колоссальной мощью. Открытое пренебрежение отразилось на потемневшем лице священного зверя, тот даже попытался применить силу, чтобы сбросить охальника с кровати, но вовремя вмешалась женщина, мягко опустившая напитанную кровавой энергией руку супруга. «Я Аделина, а это, мой муж Вилмар, мы пришли поговорить с тобой». В тоне владычицы не проскочила даже тень презрения или пренебрежения, поэтому Рогни прекратил строить из себя немую статую. Спустившись с кровати, он поприветствовал элегантную особу, проигнорировав юношу и громко сопящего через нос лорда. «У нас всего один вопрос. Ты действительно хочешь протянуть руку помощи клану куниц кровавой охоты?» Возможно, Аделина не умела вести переговоры, по ее поведению и чувственным вопросам легко определялась добросердечность, даже наивность, ведь столь серьезный разговор, как обсуждение военной провокации, требовал немного иного подхода, но за незнанием Рогни не делал преждевременных выводов. «Мой жизненный опыт не так обширен, но одно знаю точно – глупые женщины у власти долго не находятся. Играют со мной, или нет, плевать, буду действовать как привык. Это не помощь, а взаимовыгодная сделка». Честный ответ приняли непродолжительным молчанием, которое нарушил проигнорированный юноша. «Рад, что ты понимаешь это. Позволь представиться, Ленни, наследник клана Ласок Поедающих Сердце». Превосходные манеры подчеркивали благородное происхождение юноши, словно создавая вокруг невидимый ореол, Но не это заставило Рагни сосредоточить на собеседнике полный любопытства взгляд. Тот самый гений. Интересно, действительно интересно. Этот старикан смотрит на меня так, будто я положил глаз на его дочку, но если честно, ты, единственный, кто привлек мое внимание, как бы странно это ни звучало. Очередная попытка лорда Куниц применить силу благополучно разбилась о нежное прикосновение жены, которая единственной улыбкой разрядила накалившуюся обстановку. «Да что ты мне сделаешь? Уже слишком поздно менять объект провокации и до самого успеха, или провала, вы будете беречь меня как зеницу ока». Нынешнее положение дел позволяло последнему воину Варда вести себя как расфуфыренной принцессе в отчине всевластных родителей, и он не собирался пренебрегать возможностью. «Я польщен». Безразличный ответ гения заставил губы Рагни растянуться в ухмылке. «Ни во что меня не ставишь, со своей-то родословной пугливой крысы. Как доберусь до стадии вознесения, сброшу тебя в канализацию к собратьям. Поживешь там, пока всеми половыми болезнями не заразишься, и только когда яйки от них распухнут до размеров головы, получишь шанс говорить со мной на равных. Это, конечно, не значит, что со мной проделали то же, но родословная Варда дает о себе знать. Да уж, яйца у меня большие». Глаза охотников расширились до предела, Демина с матерью так вообще поперхнулись воздухом. «А чем это ты?» В вопросе Аделины сконцентрировалось столько смущения, что даже монашка, увидевшая голову пастыря, бледно отсвечивала на заднем плане. Вслух сказал: «Да, ладно, считайте это бонусной информацией. Теперь вы знаете, как меня зовут и размерность половины межножья, сработаемся». Глава 91. Достанешь души. После неловкой паузы, вызванной неуместным упоминанием размерности яиц, юноша вновь взял слово. «Когда будет время, надеюсь, ты посвятишь меня в детали работы связи охотника, все же, я ее пользователь, и имею право знать. А пока, не могли бы вы покинуть комнату?» Указав Ленни на дверь, Рагни позабыл о присутствующих и размеренным шагом вернулся в кровать. Бесформенная пощечина перекосила лицо величественного повелителя куниц, правда, на сей раз эстафета блюстителя мира перешла дочери. «Отец, Рагни прав, чем дольше вы находитесь под сокрытием, тем больше подозрений вызываете. У облачного патриарха по всему дворцу глаза и уши. Если постоянно общаться под защитой барьеров, ищейки найдут другой способ просушки». Молчание растянулось на долгие секунды, в конце концов, Вилмару не оставалось ничего другого, кроме как согласиться с доводами наследницы, но просто так уходить старик не собирался. «Только попробуй сделать что-нибудь с Деминой, тогда узнаешь, как заканчивают мои враги». Угрозы, последнее, что волновало юношу, поэтому вместо дрожи по телу и перепуганной физиономии великий глава засвидетельствовал полнейшее недоумение. «Не сходи с ума, старикан, она в 16 раз сильнее меня, о каких делах может идти речь? Максимум, что я успею, сорву трусики, да и то придется с конечностями распрощаться, думаешь, безгрудая малявка стоит таких жертв». Теперь не только старикан, все в комнате воспылали желанием прикончить злословного ублюдка, особенно возмутилась наследница, чья аура напоминала бурлящую лаву. «Да я тебя за такие слова!» Не успел Вилмар разразиться смертоубийственными ударами, жена встала на защиту мальчика. «Нет, ты слышала, что несет? Над дочкой моей издеваться удумал». Оттаскивая мужа в сторону дверей, Аделина нашептывала ему на уши успокаивающие фразы из разряда: «Дорогой, ты, лорд, будь сдержаннее. Мальчик просто напуган, он так защищается, не воспринимай все буквально». Кивком поблагодарив Ленни за открытие дверей, владычица продолжила волочить разгневанного старика, вскоре парочка скрылась за стеной. А вот наследник ласок перед уходом бросил многозначительный взгляд на Рагни. Сколько потаенной злобы и предупредительной агрессии. Неужто наш гений влюблен в распутную куницу? Кстати, о ней. Обернувшись к вернувшей спокойствие девушке, потомок Варда тут же напоролся на выговор. «Ты настолько глуп, насколько и смел. Мой отец не просто какой-то там лорд, он – воин, убивший десятки тысяч мастеров, поэтому пререкаться с ним не лучшая затея, провоцировать тем более. Реакция Рагни не заставила долго ждать, но она казалась не такой, какой представляла Демина. «Да чтоб ваше семейство угрожальщиков, и дня прожить не можете без попытки кого-то запугать. Ладно, давай закончим бессмысленный разговор, иди в умывальню, не хочу возлегать с грязной женщиной». Ступор охватил девушку, и даже родословная хищного зверька, известного бесстрашием, не помогла ей выбраться из оков. Вскоре шок отступил, на смену пришел холод, пронизывающий кости и сочащийся наружу из глаз, полных убийственного намерения. Я понять не могу, она вообще определилась с жизненной позицией. То ведет себя как блудница, то воспринимает пошлости как угрозу, странные приоритеты. Хотя не стоит испытывать судьбу, мне еще с ней сотрудничать. В очередной раз сокрушившись над нелепостью менталитета священной пушнины, юноша поспешил объясниться. Сама говорила, у облачного патриарха глаза и уши везде, что если он проверит нас во время сна, а я лежу где-то в углу комнаты. Не слишком правдоподобная история запретной любви. Я не предлагаю радовать соседей неприличными стонами, но уж такая мелочь, как совместная ночевка, должна приштопать заплатку к рваному полотну нашей истории. Крайне подозрительные и в то же время логичные мотивы создали перед Деминой дилемму. Ради моего народа я готова и на большее, к тому же он намного слабее, поэтому в случае чего. Решившись, девушка ушла в умывальню и после 10 минут проведенных там, вернулась уже в спальном белье, которое, к слову, не пестрило развратом, напротив, оно будто создавалось для бабушек, чей образ имел единственную цель – уничтожить эрекцию в радиусе тысячи километров. Оттолкнув Рагни к самому краю громоздкой кровати, Демина легла на противоположный, ее тело напоминало стебель стального древа, напряженный и несгибаемый. Очевидность нервозности и волнения для Рагни граничила с возможностью отыгрыша проявления невинности, но даже если то, реальные чувства, проникаться к возможному врагу юноша не спешил. Проходили минуты, которые покрывали золотую комнату одеялом мрака. Освещение интуитивно подстраивалось под жильцов, их настроение, уровень усталости и многие другие личностные факторы. Благодаря удивительной формации, вокруг царила не сплошная темень, а легкий полумрак, свидетельствовавший об околосанном бодрствовании обоих. Осторожно, словно опасаясь вспугнуть кого-то, Демина повернулась к Рагни спиной, а тот вместо погружения в сон изобразил червя, ну или каракатицу, которой приспичило подползти к только-только расслабившейся девушке. Тело наследницы куниц вновь напряглось, а когда ладонь юноши скользящим движением прошлась по плечу, от кончиков пальцев и до макушки головы прошла волна дрожи. «Так, еще немного и меня выпотрошат, на сегодня хватит заигрывать с костлявой, и это я о смерти, хотя куница под описание тоже подходит». До того, как источник Демины разразился кровавой аурой, над ее ухом раздался нежный голос. «Я так соблазняю тебя, и пытаюсь заставить действовать в угоду себе. Надеюсь, сработало. Милая, достанешь для меня души». Глава 92. Звездное озеро. Проигнорировав пошлости, наследница клана куниц вычленила самое важное. «Зачем тебе души? Ты же мастер какого-то кристаллического минерала». В памяти Демины всплыл момент активации ауры наглеца, использовавшего лук из неизвестного материала, поэтому просьба о сборе душ никак не вязалась с его развитием. «У нас уговор, я помогаю в провокации аистов, а ты обеспечиваешь условия ассимиляции в мире Валмис. Так вот, души – единственная необходимая вещь, которая нужна мне для освоения здесь». Интерес собуял девушку настолько, что, забыв о смущении, она повернулась к юноше. «В нашем мире всего два клана мастеров души, и только у них можно приобрести астральные оболочки. Первые – вороны преисподней, а вторые – горностаи злого начала. К счастью для тебя, я в хороших отношениях с лордом и владычицей последнего. У них нет детей,